Старший адепт Хром безучастно наблюдал за командой сервиторов-утилизаторов, когда те прибирали в зале Кабы кровавые ошметки, оставшиеся от протекторов. Само побоище Лукахром удостоил лишь незаинтересованным взглядом. Уцелевшие механические составляющие пойдут на переработку, а органику используют для создания белковой массы на пропитание техноматов и сервиторов. Машина Каба бездействовала в дальнем конце помещения, ее сенсорные блистеры горели тусклым желтым светом. Это сигнализировало о том, что техножрецы адепта Лаану, корпевшие над внешним каркасом машины, уже отключили ее голосовые, слуховые и зрительные каналы. Вместе с Лукой Хромом в зал вошла и стройная фигура в облегающем костюме из блестящего синтетического материала, переливающегося всеми оттенками крови. Фигура выглядела подтянутой и спортивной, видимо, благодаря энергичному образу жизни, физическим упражнениям, разным генетическим манипуляциям и хирургическому вмешательству. «Это все натворила машина?» — прозвучал вопрос из-под маски, напоминавший оскаленный темно-красный череп с блестящим металлическим рогом, торчавшим из подбородка. Хоть и синтезированный голос, несомненно, принадлежал женщине. «Складывается такое впечатление», — ответил Хром, не поворачиваясь к своей спутнице. «И вам нужна такая машина, убивающая без приказа?» — с отвращением проговорила Ремиара. «Беспричинное, непродуманное убийство, пустая трата ресурсов». И в самом деле согласился Хром. «Однако здесь была своя причина. У механикум нет ассасина смертоноснее тебя, но ты слепа во всем, что касается эмоций». «Эмоции излишни», — отрезала ассасин. Лука Хром повернулся к ней, удивленный, промелькнувший в ее голосе горячностью. Прицельное устройство, вживленное в висок, обращало женщину в безупречного снайпера, а длинные, змееподобные щупальца-сенсоры, парящие в воздухе, за ее спиной служили надежным доказательством того, что Ремиара всегда сможет выследить свою жертву. Сестры Кедон, техножрецы-ассасины Марса, были государством в государстве, и Хром даже не помышлял спорить с одной из них о пользе эмоций, но все-таки не смог удержаться от попытки закончить мысль. «Правда. Но этих протекторов убили именно эмоции. Мне кажется, — продолжал он, — за последние недели у Кабы возникла какая-то связь с мятежным Равашолем. Воистину мы здесь сотворили чудо. Сознание из бессознательности, мысль из хаоса, существо, живущее и развивающееся, растущее и обучающееся. А создать нечто живое и само по себе думающее, разве это не делает нас богами? Это высокомерие, — не согласилась Ремиара, касаясь рукояток своих хитроумных пистолетов в низко посаженной на бедрах кобуре. Хром аж хихикнул, наблюдая неприкрытое отвращение ассасина, и заключил. «Мы смотрим на это под разными углами, Ремиара. Ты гениальна в своем умении обрывать жизнь. Ну а я в ее порождении. Жду твоего приказа», — ответила женщина, и ее голос источал жажду убийства. «Прекрасно», — ухмыльнулся Хром. «Я поручаю тебе найти и уничтожить адепта Паланта Равашоля». Ремиара подпрыгнула на месте и издала пронзительный охотничий клич. Нижняя часть тела ассасина стала размытой. Длинные ноги с многочисленными суставами перехватила металлическая скоба, под которой вместо ступней обнаружилась сложная конструкция из нескольких магнитно-гравитационных двигателей. Убийца взмыла вверх, вдоль стены и под потолок, и помчалась по коридорам. Теперь Хром знал наверняка, судьба Равашоля предрешена. Он повернулся к своим адептам, работающим над машиной Каба, и спросил, «Оружие отключено?» «Да, повелитель», — поднял голову адепт Лаану. «Вооружение дезактивировано». «Тогда подключите коммуникационный блок», — приказал Хром, меря тяжелыми металлическими шагами пространство в центре зала. Старший адепт наблюдал за действиями Лаану, который руководил техножрецами, и уже спустя миг блистеры сенсоров мигнули, как бы говоря, что машина снова воспринимает окружающее. Огоньки мерцали еще несколько секунд, прежде чем загорелись ровным светом. «Ты меня слышишь?» — спросил адепт Хром. «Слышу», — ответила машина. «Где адепт Равашоль?» «Не волнуйся об адепте Равашоле, машина», — отмахнулся Хром. «Тебя должна больше волновать твоя собственная судьба. Ты убил солдат механикум. Они собирались причинить боль моему другу». «Твоему другу?» — покачал головой Хром. «Нет, адепт Равашоль тебе не друг. Ты знал, что он приходил ко мне и делился своими сомнениями по поводу твоего существования». «Я тебе не верю», — ответила машина. Но анализаторы интонации, встроенные в череп старшего адепта, подсказали ему, что Каба лжет. Хром усмехнулся про себя. Машина стала осваивать нюансы человеческого поведения. «Я уже знаю, что веришь», — заявил Хром, — «а через мгновение буду знать каждую деталь того, о чем вы с ним говорили после его возвращения из моей кузни. Твои воспоминания можно извлечь из синтетической подкорки. Конечно, существует определенная опасность повредить синтетические связи, но я готов рискнуть». Блистеры в передней части машины мигнули. «Теперь мне известно, что и ты лжешь, адепт Хром. Моя ценность достаточно высока, чтобы ты стал рисковать мною». «Угадал, ты в самом деле слишком ценен. Но и все же тебе не помешает знать кое-какую правду, если мы уж претендуем на взаимную откровенность. Какую правду? Например, что адепт Равашоль собирался уничтожить тебя», — сказал Лука Хром. Несомненно, он тебе говорил, что считает тебя опасным созданием». Машина задумалась на секунду, прежде чем ответить, и Хром понял, что нащупал слабое место. В отличие от людей, с их неидеальной памятью и ненадежным носителем последней, запоминающие устройства машины были совершенны, и она помнила каждое сказанное слово. Даже сейчас она, должна быть, проигрывала в уме все свои беседы с Равошолем. «Расскажи мне, о чем вы говорили с адептом Равошолем?» — наконец попросила машина.